Глава 1. По мнению одного древнего свихнувшегося архимага, Линаэль – невероятно везучая личинка эльфа. И действительно, если задуматься, этому молодому эльфу постоянно везло. Вначале фортуна повернулась к нему лицом, когда он родился с магическими способностями, что в эльфийском обществе автоматом давало статус аристократа. В возрасте 300 лет он закончил магическую академию и еще 700 лет в эльфийской глуши крутил хвосты единорогам. В смысле, он был ничем не выдающимся средним магом-природником. Из-за неудачной первой любви он старался избегать высшего общества, отдавая предпочтение общению с крестьянами. Но больше, конечно, он любил общаться с крестьянками. И не только с крестьянками. По эльфийским меркам, он считался тем еще ветреным парнем, меняя девушек раз в 20-30 лет, а то и вовсе ныряя в пучину беспорядочных половых связей. Если подумать, то ему сильно подфартило с неудачной первой любовью, ведь если бы он не расстался с принцессой большого дома, то не дожил бы до 1000 лет, погиб бы от несчастного случая, например, случайно 40 раз упал бы на отравленный артефактный кинжал и отрубил себе голову. Именно так записал бы в заключении следователь. Вторжение орков под покровительством сильных духов башков, погубившие всю эльфийскую цивилизацию, назвать удачей нельзя, как и гибель на этой войне. Но и тут этот любимчик фортуны выкрутился. Божок, уничтоженный диверсионным отрядом, в котором состоял Линаэль, решил спасти своего слабого собрата, которого эльфы не заметили. Из последних сил старший божок вселил погибших эльфов в тела людей и использовал их души в качестве маяка для перехода младшего башка в параллельную вселенную. Ну и подгадил он первородным изрядно. Наложил неснимаемое проклятие, которая лишила остроухих бессмертия и магических способностей. Но главное, Линаэль стал одним из трех счастливчиков, которые очнулись людьми, выжил там, где другие погибли. То, что он сильно сроднился с сознанием человека и стал определять себя не только как эльфа, но и как Карпова Дмитрия Васильевича, жителя Советского Союза Народных Республик, не так страшно, как окончательная гибель. Не погиб он и в новом мире от рук фанатиков набирающего силу башка. Выкрутился из смертельных интриг бывшего командира своего отряда. Ну и этого словно мало. Все эльфы с родины Линаэля в результате войны с орками обзавелись схожими проклятиями. За всю историю достоверно известно лишь о трех первородных, сумевших вернуть себе бессмертие и магию. Линаэль стал четвертым. Вот только произошло это через одно место. Нынешнее тело Дмитрия некогда принадлежало древнему архимагу, который являлся ректором эльфийской магической академии. Ириэль настолько жаждал жить, что использовал любые способы для продления существования и ударился в вампиризм жизненных сил сородичей. В итоге он довел свое тело до такого состояния, что ему уже ничего не поможет. Тут бессильной технологии пасует магия. Жизнь теплится в Карпове исключительно из-за бессмертной частицы души, которая больше не была скована проклятием. Будто поцелованный самой богиней удачи, он сумел выжить в противостоянии с древним архимагом, чье могущество на порядок превосходило силы молодого эльфа. И вот он, помотанный судьбой, стоял на зеленой лесной поляне в новом мире в фиолетовом скафандре из высокотехнологичной реальности. Со снятым шлемом он вдыхал чистейший воздух. Выглядел Карпов как столетний старик-человек с поправкой на угловатые черты лица, обвислые заостренные уши и большие миндалевидные блекло-серые глаза. А так посмотришь, древний дед, с такими же седыми волосами и с густо покрытой морщинами сухой кожей. Среди эльфов невозможно было встретить стариков. Они не старели, а погибнуть могли лишь насильственной смертью. Но так продолжалось до первой победы над орками. Вся эльфийская раса мгновенно лишилась того, чем больше всего гордилась, бессмертия и магического дара. Конечно же, эльфы не желали умирать. Они делали все возможное для возвращения былого. И у магов получилось вернуть магию, но лишь себе, а не потомкам. При этом жить им хотелось привычно долго. Линаэль хотел поскорее сменить тело на нормальное эльфийское, а для этого ему нужен был или донор физической оболочки, или, что более гуманно, просто донор генетического материала для выращивания клона. По сведениям, полученным из мирового информационного поля, ноосферы, в этом мире должны обитать перворожденные. Именно поэтому он выбрал для посещения этот мир. Точнее сказать, таких вселенных было очень много, просто Карпов выбрал одну из них рандомно. Насладившись свежим воздухом, он решил организовать лагерь и отдохнуть. Старческое тело после пережитого стресса сильно клонило в сон. Карпов направил ладонь вперед и без напряжения создал чары для выращивания дома-сада, но случился пшик. Мана развеялась, чары распались, и не то что деревья не выросли, ни единая травинка не шелохнулась. Не понял. Дмитрий нахмурился. Определенно, такое поведение заклинания ему не пришлось по нраву. Он попробовал сотворить другие чары, но снова с тем же эффектом. Тогда он принялся экспериментировать с разными заклинаниями, мощностью чар, количеством подаваемой маны. Чем дальше, тем меньше ему нравились результаты. Пока плетение заклятия находится под скафандром, оно еще стабильно, но все равно пытается развалиться, из-за чего приходится прикладывать чуть больше усилий для удержания чар. Стоит ему оказаться за пределами скафа, заклинание разваливается. Окружающее пространство подобно мощному пылесосу высасывает ману из чар и не только. Скафандр тоже работал от маны, а не от электричества. 10 генераторов маны выдавали по резерву архимага в секунду. Это нереальная мощь. Линаэль, к примеру, при максимальном напряжении может кратковременно воспользоваться всего лишь одним накопителем, иначе имеет шансы повредить часть души, отвечающую за магические способности. Это как с мышцами. Если поднять слишком тяжелый вес, можно их повредить. И эта мощь вытекала в окружающее пространство через рехолковые части скафа в районе глаз и подушек пальцев. Эти бреши были специально оставлены в адамантиевой броне для того, чтобы можно было использовать визоры со сканерами и магичить. В противном случае скафандр становился слепым, поскольку адамантий блокировал все сигналы и энергии. Утечка была весьма существенной, учитывая, какая магическая мощь заключена в скафандре, 20%. И это всего лишь через маленькие бреши. Заклинания срабатывали лишь самые слабые, в лучшем случае средние, но только если их в 10 раз перенасытить маной. При этом действовали они максимум в пределах ауры, то есть не дальше полуметра от тела мага, но это в случае снятого скафандра. Надетый скаф ограничивал область распространения ауры. Получилось, что в скафе намного проще сплести заклятие, но стоит чарам оказаться снаружи, они развеиваются. Вне скафандра чары сплести почти нереально, приходится создавать конструкцию заклинания прямо на поверхности кожи и перенасыщать его маной, лишь тогда в пределах ауры заклятие подействует. То есть, чтобы применить простейшие внушения в стиле «это не те дроиды, которых вы ищете», которая обычно требует энергию одного малого накопителя, придется вложить ману 10 малых накопителей, а столько, на минуточку, требуется уже для средних чар. А заклинание изучения языка, без которого в иной вселенной ловить нечего, вместо 30 потребовало энергию 300 малых накопителей. Это уже высшие чары в исполнении сильного архимага или звезды магов, ну, или мага вроде Линаэля, но с использованием генераторов маны и с напряжением почти всех сил. Желая понять, отчего подобное происходит, Дмитрий отдал приказ квантовому временному компьютеру, который являлся переделанным в магический артефакт наручным эскином, занимающим половину левого предплечья этаким большим браслетом с утолщением наверху. Артефакт скромно был назван имба за свою способность получать почти любые сведения из межмировой ноосферы, и он также работал от генератора маны, но для работы эскина было оставлено электропитание. Изначально стоящие там аккумуляторы были заменены на миниатюрный генератор Хиггса, прибор, который в качестве топлива использует любую материю, расщепляет ее и выдает огромное количество энергии. Карпов сильно удивился, не получив ответа. Он пробовал снова и снова, перед этим активировав магическое зрение. Ему открылась удивительная картина. Магический посыл от имбы аналогично чарам развеивала местная атмосфера. Проще говоря, артефакт не работал, а это значит, что просто не будет. Но была хотя бы одна хорошая новость. Прибор работал по изначальному назначению, то есть как эскин. Да ну нахрен. Дмитрий решил, что этот мир ему не подходит. Магия тут не работает, артефакты глючат, скафандр постоянно теряет пятую часть энергии. Вот только проблема подкралась оттуда, откуда не хотелось. Имба в паре со скафандром могли работать в качестве телепорта, но артефакт получал координаты из ноосферы. Без этого телепорт мог работать лишь в пределах мира, а дальность перемещения определялась вычислительной мощностью эскина, насколько быстро и точно он сможет высчитать координаты точки назначения. Наручной модели хватит для перемещения в пределах планеты, максимум одной звездной системы. Ключевое слово тут мог. Поскольку имба работал на мане, то портал и телепортация выходили нестабильными. Такими воспользуется лишь суицидник, поскольку шансы добраться до места живым и здоровым стремятся к нулю. С портальной пушкой была схожая проблема. Порталы выходили нестабильными и норовили развалиться. Ау, это плохо. Ситуация из разряда крупного попадалова. Это же нужно было умудриться из миллиардов миров выбрать именно тот, из которого невозможно выбраться и в котором не работает магия. Ну, почти не работает. Слабые чары не в счет, ведь их можно использовать только практически в области касания, и то не все. Но кое-что из сверхспособностей Карпова работало тут без сбоев. Псионический телекинез, который он получил от псиоников-аркамистов с подачи бывшего командира. Вот только с телекинезом Дмитрий так и не освоился. Он мог его использовать грубо и топорно, без многогранных тонкостей опытного псиона. Зато из плюсов можно отметить дурную силушку. Радовало, что хотя бы из тела ману почти не вытягивает, и в пределах своего тела он мог использовать заклинания. Например, запитать те же нанороботы нейросети и имплантов, благодаря которым Дмитрий мог вести полноценную жизнь, а не передвигаться со скоростью улитки. Импланты делали его тело сильным и прочным, ускоряли мышление и реакцию, поддерживали печень, почки, легкие, иммунную и пищеварительную системы. Без них он бы остался обычным слабым и беспомощным стариком. Из оружия у него имелись лишь нож и вибромеч с адамантиевыми клинками и мономолекулярной заточкой. Из-за невероятной остроты режущее оружие покоилось в специальных высокотехнологичных ножнах, из которых оружие может извлечь лишь его владелец. Бластеры, станеры, пистолеты, автоматы, пулеметы и прочие вооружения остались где-то за сотню миров от этого и уже должны были расщепиться на кварки в эпицентре мощного взрыва антиматерии. Больше всего Карпов обрадовался тому, что наноботы 3D принтера работали. Вот только беда. Для управления ими требуются огромные вычислительные ресурсы. Мощный научный эскин мог управлять объемом наноботов максимум с футбольный мяч, кои имелись у Димы с собой, а предел наручного эскина – шарик наноботов размером с маленькую горошину. Но самая большая проблема в том, что в эскине нет баз данных с чертежами приборов. Кое-что есть у Карпова в голове, не зря же он выцарапывал у ноосферы информацию по наукам и учил базы знаний космической цивилизации по инженерии, программированию и кибернетике. Военные специальности не в счет, они больше могут помочь с прикладным выживанием. Линаэль после некоторых размышлений пришел к выводу, что такая антимагическая аномалия может быть только на поверхности планеты. Вряд ли это свойство всей местной вселенной. А значит, чтобы свалить отсюда, нужно построить космический корабль. Не обязательно делать межсистемный звездолет. Достаточно небольшого системного корабля, который сумеет вылететь за пределы планеты и отлететь от нее. Первым делом Карпов решил минимизировать потери маны скафандром. Для этого он через нейросеть подключился к эскину и активировал виртуальное пространство, в котором приступил к моделированию защиты. На выходе у него получились адамантиевые щитки на подушке пальцев перчаток скафа, которые в открытом положении напоминают ногти. Аналогичные щитки были смоделированы и для шлема. Затем эскин, управляя нанофабрикой и используя для переработки почву, превратил ее в необходимые детали, которые были приделаны к скафандру. Когда все щитки закрыты, пользователя скафандра полностью отрезает от внешнего мира. Он ничего не слышит и не видит. Так и сойти с ума можно. Но мозги скафа уберегают пользователя от нежелательных последствий, эмулируя внутри изображения и звуки. Зато потерь маны нет, но и управлять нанофабрикой не выходит. Пришлось дорабатывать пару щитков, создавая новые. В них можно приоткрыть миниатюрные отверстия, через которые проходят сильно ослабленные сигналы сенсоров. Так ограничивается расстояние, на котором эскин может управлять нанофабрикой. Это занятие выпило последние силы Дмитрия. Он настолько устал, что завалился спать на землю прямо в скафандре. В принципе, это было довольно комфортно, ведь начинка устройства была позаимствована у скафандра шестого поколения космической цивилизации, то есть там для удобства и защиты пользователя было доработано все, что возможно. В скафе можно жить месяцами, пока есть расходники. В данном экземпляре запаса воды и жидкой еды хватит на трое суток. С учетом рекуперации можно умножить это число на 5, но такое будут использовать лишь в самых безвыходных ситуациях. Мало кому хочется употреблять внутрь собственные выделения, даже если они идеально стерильны и прошли полную переработку. Пробуждение принесло Карпову головную боль, справиться с которой не помогали ни медикаменты, встроенные в скафандр аптечки, ни целительские заклинания, которые на самого себя прекрасно срабатывали, тем более в адамантиевой скорлупе без утечек маны. Мигрень вызвала вчерашнее перенапряжение. Линайлю пришлось для победы над безумным архимагом магически выложиться на 300%. Он воспользовался моментом, когда Кайль был расслаблен, и вложился в самое смертоносное заклятие, уничтожающее душу. Оно было разработано специально для убийства орочьих башков, так что и любое иное существо прикончит. Эльф единовременно пропустил через себя магический резерв 5 таких магов, как он, а это никогда не проходит без последствий. Вот теперь приходится расплачиваться за геройство. Дима считал, что мигрень не самая большая цена за победу над свихнувшимся архимагом. Другое дело, что некому оценить его подвиг. Обидно. Стараешься ради спасения жизни триллионов разумных целой галактики, потом страдаешь, а об этом, кроме тебя, никому не известно. Несмотря на головную боль, он пока отложил постройку космического корабля в качестве запасного плана. Это долго и трудоемко, хотя и реально. Сложность не в физических усилиях, которых не придется прикладывать. Проблема кроется в инженерной части. Самостоятельно придется воссоздать все узлы и агрегаты, чтобы потом нанофабрика напечатала звездолет. А поскольку Искин относительно слабый и может управлять небольшим количеством наноботов, то постройка звездолета будет длительной. До этого он уже делал телепорт чисто на технических принципах. Поэтому с нанофабрикой воссоздать устройство не составит труда. Дмитрий на завтрак попил жидкой безвкусной гадости, которую называют аварийным рационом. Он недовольно морщился. Хоть этот желеобразный бульончик полностью сбалансирован по витаминам, белкам, жирам и углеводам, но на вкус мерзкий, как сырой яичный белок без вкусовых добавок. Уже к обеду он закончил работу в виртуальном пространстве и загрузил в Искин готовую схему телепорта, скрещенного с генератором Хиггса. И вроде установка небольшая, размером с микролитражку, но прибор выдал, что с имеющимися ресурсами его печать займет 3 недели. Карпов решил, что столько без дела ждать напряженно, поэтому еще некоторое время потратил в виртуальном пространстве. К вечеру он загрузил в 3D-принтер задание на печать ручного станера и 3 небольших антигравитационных дронов. Запустив процесс, эльф вновь поел мерзкой бурды и уснул в скафандре. К утру он получил желаемое. Серебристый станер размером и формой напоминал дамский пистолет. Дроны из-за использования на их внешней обшивке стелс-покрытия, работающего по принципу хамелеона, выглядели как прозрачные теннисные мячики. Вблизи внимательный наблюдатель мог бы рассмотреть их контуры, но с расстояния в 10 метров обнаружить их было сложно, а с полусотни практически невозможно. Запустив дроны в небо, Карпов направил их исследовать окружающую местность. Несмотря на небольшие размеры, функционал у этих разведчиков был весьма обширным, ведь их начинка была создана на основе продвинутых технологий космической цивилизации, а благодаря автономному источнику питания они могли летать без дозаправок неделями. Дрон способен развивать сверхзвуковую скорость, но из-за маскировки пришлось ограничиться дозвуковой скоростью полета, то есть 1200 км в час – это их потолок. Всего через 12,5 минут эти малыши вышли на заданные точки на расстоянии 150 км от места появления в этом мире. Они принялись летать по расширяющейся спирали, сканируя поверхность планеты. На Искин потекли потоки данных со сканеров. Начала появляться подробная карта местности. Рельеф, растительность, глубина и ширина водоемов, места обитания животных и разумных. С точностью такой карты могли бы отчасти поспорить разве что произведения искусства советских картографов, которые делали максимально достоверные карты. Карпову за короткий срок надоел аварийный рацион, который, ко всему прочему, подходил к концу. Поэтому он решил заняться добычей провианта. Для этого он вылез из скафандра, оставшись лишь в своем любимом и доработанном до максимального комфорта комбинезоне из адамантиевых нанотрубок. К сожалению, и от комбиза ему пришлось избавиться. Адамантий мешал технике транса под названием «чувство леса». С помощью этого приема, для использования которого не требовалось быть магом, через астральную часть души можно почувствовать живых существ на довольно приличном расстоянии. Чувство леса работало и в комбизе, когда тот был со свернутыми перчатками и капюшоном, но ощущения были изрядно притуплены. Карпов выглядел так, что если бы его кто-то увидел, то только пожалел бы об этом и постарался бы быстрее забыть такую картину. Дряхлый старик в одном из подним и мягкой обуви от комбиза, которая больше напоминала сверхпрочные носки. Даже несмотря на станер в правой руке и нож в левой, он не вызывал страха. Добыча обнаружилась неподалеку. Дмитрию даже не пришлось пользоваться станером, поскольку это больше оружие ближнего боя. Он схватил мелкое травоядное животное телекинезом и шмякнул его о ближайший ствол дерева, после чего прогулочным шагом прошел около 300 метров и подобрал добычу. Животное напоминало тушканчика размером с упитанного зайца. Внешность у него очень характерная благодаря короткому кургузому туловищу и удлиненным сильным задним конечностям, длина которых в 4 раза превышала длину передних. Шкура песчаного цвета с белым брюшком. Уши большие, овальной формы, торчат по бокам головы, как у кроликов. На вкус мясо зверька напоминало зайчатину. Жесткое, но вкусное. Взрослому человеку такой тушки хватит минимум на 3 приема пищи. Побродив по округе, эльф собрал даров леса. Съедобные корешки и грибы, пряные и целебные травы, немного ягод и орехов. Все растения были ему незнакомы, но чтобы настоящий эльф с хоть и поверхностной, но подготовкой лесного рейнджера, да еще и маг-природник отравился продуктами, он должен быть насильно накормлен врагами. На обед у него был мясо-грибной супчик, салат из корений с травами, травяной чай и на десерт ягодно-ореховый микс. С посудой проблем не было, для ее изготовления и 3D-принтера не нужно. Когда у тебя имеется нож с мономолекулярной заточкой, вокруг полно камней и деревьев, а руки растут из плеч, то несложно сделать каменные кастрюлю и сковороду, а также деревянный набор, который у советских туристов назывался КЛМ, кружка, ложка, миска. Охотиться голышом Карпова не прельщало, поэтому он все же смоделировал одежду свободного кроя по типу маск-халата, то есть это свободные куртка и брюки, которые изначально были предназначены для надевания поверх иной одежды. Учитывая, что в этом он, возможно, выйдет к эльфам, мудрить с маскировочной расцветкой он не стал, а сделал костюм цвета хаки. Не забыл он о головном уборе по типу панамы и об обуви, в качестве которой выбрал берцы. Но если обычно маск-халат состоит из одного слоя ткани, то тут Дмитрий создал многослойный вариант. Снаружи прочная ткань, армированная наноматериалами, которая в 5 раз прочнее кевлара. Вторым слоем идет тончайшее полотно из адамантиевых нанотрубок. Третий слой из неньютоновской гелеобразной субстанции, которая гасит кинетические воздействия. Ну и завершающий штрих – мягкая тканевая подложка. Ботинки были сделаны по аналогичной технологии, но обладали меньшей гибкостью. За счет того, что между телом и одеждой образуются воздушные зазоры и имеется подкладка, адамантий лишь слегка мешал чувству леса. Получился этакий компромисс между защитными свойствами и возможностью контролировать окружающую обстановку. Не забыл он и о ремне, разгрузке и рюкзаке, чтобы таскать с собой пожитки. За ночь одежда, обувь и амуниция были готовы. Карпов имел подробнейшую карту территории в радиусе 300 километров от лагеря, которая продолжала расширяться, ведь неутомимые трудяги дроны продолжали сканировать 24 часа в сутки. На этой карте были отмечены несколько десятков поселений, среди которых имелись деревни и пара средневековых городов. Карпов поставил на печать установку телепорта, оставил скафандры внутри него и скин. Скаф работал в автономном режиме в качестве охранника. У него была задача уничтожать все, что попадет в охраняемую область. Из оружия пришлось оставить броне вибромеч, взяв себе лишь нож и станер. Стандартные скафандры Галактического Союза невозможно было настроить подобным образом, но у Дмитрия скаф был его личного производства. Оставлял он его, потому что не хотел, вернувшись, не обнаружить на месте своего имущества, которая позволит ему выбраться из этого странного мира. Любопытство толкало его лично посмотреть на аборигенов. На сенсоры дронов попадались среднего роста люди с европейскими чертами лица и светлым цветом кожи, реже худые и высокие темнокожие люди или бородачи со снежно-белой кожей, но низкого роста и с широкими плечами. Ну и эльфы тоже. Вот только странное дело. Те эльфы, которых зафиксировали сенсоры дронов, выглядели нищими оборванцами на фоне людей. Люди тут по меркам цивилизованных миров тоже были похожи на оборванцев, но эльфы вообще казались конченными бомжами. Дмитрия покоробило. Как так, как могли его сородичи, гордые первородные, опуститься до подобного? Что ни говори, а есть у Линаэля в одном месте шило, периодически толкающее его на авантюры. Длина этого шила увеличилась после объединения сознания эльфа и человека, так что после этого знакового события количество авантюр, в которые он ввязывался, увеличилось многократно. Он отправился в ближайшую деревню, в которой были замечены его сородичи. Если двигаться по прямой, то до поселка около 100 километров. Видимо, Дмитрию повезло оказаться в местной глуши. Пешком по лесу такое расстояние пришлось бы преодолевать трое суток, но стариковское тело сильно протестовало против подобных нагрузок. Поэтому Карпов отправился в сторону крупного зверя, который оказался похожим на медведя-гризли. 3,5 метра ростом, если встанет на задние лапы, густая черная шерсть и сногсшибающий аромат дикого животного. С помощью эльфийских методик Линаэль нашел общий язык с грозной зверушкой и вскоре, стараясь не обращать внимания на запахи, ехал верхом на спине могучего животного. Местный гризли двигался со скоростью в районе 10 км в час и был неутомим. Эльф чувствовал, что зверь может без передышки и проблем для здоровья в таком темпе двигаться несколько суток. Если его пришпорить, то можно выжать 40 км в час, но тогда зверушка быстро выдохнется. Линаэль зверей любил и не готов был беспричинно мучить и загонять ездового мишку. Все равно это в 3 раза быстрее, чем пешком. Так что он поудобнее устроился, поймал ритм движений туловища зверя и задремал. Глава 2. Карпов сидел в засаде в ближайшем лесочке неподалеку от деревни. Обычно засаду представляют себе в виде замаскированной лёжки с прочими атрибутами тайного места слежки за противником. Но в данном случае все не так. Дмитрий действительно сидел на стуле со спинкой, который за пару минут вырезал ножом из куска большого ствола валежника. В ямке тлели угли, в которых, обмазанная глиной, запекалась какая-то местная птица вроде жирной куропатки. Импровизированный стол из кругляша ствола и бревнышка был уставлен грубой деревянной посудой. Одна тарелка наполнена сочными красными ягодами, в стакане дымился травяной отвар. Откинувшись на спинку стула, Карпов лениво кушал ягоды, изредка делая небольшой глоток отвара, и с помощью нейросети через дрона-невидимку уже 12-й час наблюдал за деревней. Мишку он отпустил наедать жир сразу по прибытии к этому месту, которое произошло поздним вечером. Естественно, ночью после обустройства лагеря он предпочел сон в сооруженном на скорую руку шалаше, а видео просмотрел мельком после пробуждения. Лишь сейчас он рассматривал видеопоток в прямом эфире. Обычная человеческая средневековая деревня. У крестьян надежда серая, что говорит о недоступности качественных стиральных реагентов, а также о дороговизне и редкости красителей. Такой она становится очень быстро, если ее стирать в простой воде. Вроде и чистая, но выглядит замызганной. Люди пользовались металлическими изделиями кузнечного производства. Посуда глиняная и деревянная, ткани натуральные. Деревенские жители часто, явно по привычке, делали круговое движение правой рукой, очень похожие на религиозный символ. Это говорило о сильной набожности. История человечества подсказывала эльфу, что в средневековом обществе там, где вера преобладает в умах людей, ничего хорошего ждать не стоит. И все же тут имелись эльфы. Аж 2. С виду молодые парень и девушка. Оба худощавого телосложения, низкого роста, загорелые зеленоглазые брюнеты. Парень 165 сантиметров ростом, девушка его на 10 сантиметров ниже. Но большие глаза и острые уши выдавали их принадлежность с головой. Вот только их вид и образ жизни. Мягко говоря, Лина и они смущали. У людей все было, как у людей. Небольшие бревенчатые срубы или полуземлинки у тех, кто победнее. Сараи и загоны для скотины, поля. У эльфов небольшой захудалый огород, вместо дома то ли кривой навес, то ли шалаш без стен. На парне из одежды всего лишь холщовые грязно-серые шорты длиной по колено и в заплатках. Девушка в черном топе с открытым животом и черной юбке в пол, но с разрезами по бокам поверх бедер. Единственный плюс, что эльфы жили на отшибе деревни вдалеке от всех домов и полей. После сытного завтрака Диме стало понятно, что ничего не меняется. Мужики из людей пашут в поле, бабы суетятся по дому, старшие дети помогают родителям, совсем маленькие босоногие детишки носятся по деревне. Эльфы, ну они чего-то там лениво копались в огороде, обводя грядки голодным взором, словно от их жадных взглядов растения станут быстрее всходить. В общем, они совсем не были похожи на привычных магу эльфийских крестьян, каждый из которых на фоне этих босоногих остроухих бомжей казался бы аристократом. Плюнув на конспирацию, Дмитрий вальяжной походкой направился к сородичам. Он ожидал, что его заметит. Ну вот сейчас точно. Он уже из леса вышел и шел напрямик к навесу, но его все еще не замечали, что заставило брови Карпова изумленно поползти на лоб. Совсем не таясь, он дошел до парочки эльфов и встал от них в 3 метрах. Они оба склонились над грядкой и дергали какую-то ботву, совершенно не обращая внимания на гостя. Карпов мог подойти ближе, но не стал, потому что от владельцев фазенды попахивало немытыми телами. Кхеем. Привлек он к себе внимание. Эльфы подскочили как ужаленные и резко обернулись. Большими выпученными глазами, широко распахнув рты, они беззастенчиво пялились на Дмитрия. Типа привет и все такое, начал он на эльфийском, но, не найдя понимания на обделенных интеллектом лицах, продолжил. Эльфийский, вы его понимаете? Протянул парень, пошкребав в затылке грязными ногтями, из-за чего Карпов брезгливо скривил губы. Очень многозначительно, с сарказмом выдал он. Я так понимаю, что эльфийский вы не знаете. Прискорбно. Эльвиен, на сильно искореженном эльфийском все же выдала девица. Ну, хоть так, с облегчением выдохнул Карпов. Теперь я хотя бы уверен, что это наша бывшая колония. Куредалиш, спросил что-то парень, с удивлением смотря снизу вверх на Карпова, который, несмотря на стариковское тело, был выше его на полголовы. Да, так мы к консенсусу не придем до самостоятельного зарождения Милорна, то есть никогда. Брезгливо сморщив нос, отчего его морщины углубились, Карпов задержал дыхание и стремительно сократил расстояние с юношей. Тот было попытался отшатнуться, но для Дмитрия он двигался подобно улитке. Крепко схватив молодого эльфа за голову, не обращая внимания на взвизгнувшую девицу, Дмитрий, преодолевая отвращение, прислонил лоб ко лбу юноши и потянул ману из трех генераторов, которые снял со скафандра. Там их еще 7 осталось, так что скафу даже с потерями хватит маны, а ему на такой планете магичить что-то сильнее простых чар без накопителей сложно. Активация заклинания изучения языка далась магу даже сложнее, чем наложение чар развоплощения души на сильного архимага. Когда заклятие завершило свое действие, он брезгливо оттолкнул парня, отчего тот упал на задницу и испуганно уставился на Карпова, даже не делая попыток встать. Карпов поморщился от сильнейшей мигрени, сорвал пучок травы и вытер им лоб и руки, избавляясь от грязи сородича, после чего уже на местной тарабарщине выдал. Про фурсицкий мир. Да я чуть духовные каналы не спалил средними чарами. И опять эта ебучая мигрень. Слышь, босота, теперь ты меня понимаешь? Да, господин маг, испуганно проблеял молодой эльф, даже не делая попыток встать. Девица замерла статуей и побледнела. У вас в этом профурсицком мире даже маги водятся. Искренне удивился Карпов. Да ладно, а как же им не водиться, господин маг? Заискивающе смотрел на Карпова парень. Вот вы же есть. Правила вежливости требовали представиться, вот только как, над этим пришлось поломать голову. В эльфийском обществе раньше был важен статус. Среди магов, если не считать градаций по знаниям и занимаемому положению в доме, Линаэль был равным, но при общении с крестьянами социальная составляющая считалась важной. Сложность представляла самоидентификация мага. Раньше он был рядовым аристократом, но выходит, что из всего дома папоротника он остался единственным перворожденным. Эльдары не в счет, они уже не эльфы. А значит, как единственный представитель дома, он автоматом получает высшие звания. И не поспоришь, хмыкнул Карпов. Я князь дома папоротника, Линаэль. Вы кто такие и чего такие грязные и голодные, словно не перворожденные, а мусор? Я Саран, господин маг, ответил парень, а это моя жена Ашали. Ну, мы это, из городских эльфов. «Вот, это должно мне что-нибудь сказать», — вздернул правую бровь Дмитрий. Он был удивлен отсутствием реакции эльфов на несоответствие титула и внешности старика, ведь князь, как и любой эльф, должен быть вечно молодым. «Ну, городские, словно это что-то объясняло», — сказал Саран. «Не знаю таких», — мотнул головой Карпов. «Молодежь, вы бы хотя бы предложили дедушке присесть». Тут отмерла Ашали. «Конечно, конечно». «Господин маг», — засуетилась она, — «мы рады, что вы почтили вниманием наш дом. Прошу, проходите внутрь нашего жилища, присаживайтесь на циновку». Карпов с откровенным скепсисом рассматривал то ли шалаш, то ли навес, пол которого был устелен циновками, похожими на ротанговые. «Если это дом, то я королева Англии», — подумал Карпов. «Чтобы я добровольно забрался в этот клоповник, ищите других дураков». «Нет, спасибо», — ответил он, — «я предпочитаю сидеть на стуле». У молодоженов имелся небольшой запас дров для очага. Выбрав из него бревнышко побольше, Карпов под изумленными взорами сородичей несколькими скупыми движениями ножа превратил его в доски, в которых вырезал пазы и в итоге собрал себе из этого конструктора стул со спинкой. Сидя на стуле немного поодаль от дурно пахнущих эльфов, которые сели по-турецки на циновках под навесом, он продолжил расспросы. «Итак, Кто такие городские эльфы? Ну, городские, с нажимом произнес Саран. Господин маг перехватила инициативу Эшали. Раньше мы жили в Эльфинаже города Гварин. Это туточки в Ферилдине за лесом Бриселиан. Но новый Тейрн города решил искоренить преступность. Как водится, стража начала рейца Эльфинажа. Ага, кивнул Саран. Мусора гребли всех наших без оглядки. Этим беспредельщикам было по пояс, чем занимается эльф. Попрошайка, вор, грабитель или честный работяга вроде дворника или посудомойщицы. Им было плевать. Вот мы сошли и решили рвать когти в глушь через опасный лес. Вот, как видите, забрались в самую задницу Ферилдина и осели в этой глухой деревне. От потока новой информации у Карпова глаза норовили вылезти из орбит. Общий принцип он понимал, но частности требовали уточнения. Что такое Эльфинаж? Вы что, не знаете? Удивленно выпучил на гостя Зенки Саран. Девушка шикнула на супруга, после чего вежливо обратилась к Карпову. «Вы простите моего дурня, он уверен, что всем в мире обо всем известно. Ему и в голову не приходит, что далийские эльфы могут не знать о том, как живут городские. Эльфинаж – это эльфийские гетто в человеческих городах». Карпову хотелось завопить что-то в стиле. «Что? Эльфийские гетто в городах хуманов? Это что за пинзец?» Но он промолчал и с каменным лицом продолжил слушать рассказ девушки. «Эльфинажи появились в те времена, когда эльфы и шимы стали жить в одних краях. Я вам, господин маг, так скажу, наш не самый худший. У нас весь город на 10 тысяч жителей, а говорят, что в Валруэе 10 тысяч эльфов живут на клочке земли размером с Денеримский рынок. И вроде бы окружающие его стены так высоки, что их Венадель пребывает в тени до полудня. Венадель, подумал Карпов, дерево на эльфийском, странное дело. Видимо, ребята имеют в виду Милорн или что-то похожее. Все чудесотее и чудесотее. Итак, с гетто понятно, кто такие далийские эльфы. Проступило изумление на лице Эшали. Вы серьезно? Вы разве сами не из далийских? Нет, но ведь из эльфов лишь далийцы пытаются сохранить язык предков и пользуются титулами, произнесла Эшали. Не отклоняясь от темы, внимательно разглядывал девушку Карпов, не понимая, что же с ней не так. Так что за далийцы? Но это же всем известно, продолжила Эшали. Ладно, если вам интересно, только из меня плохая рассказчица. Меня устроит. После тысячи лет рабства эльфы завоевали свободу, участвуя в восстании, которое повергло в прах мощь Тевентерской империи. Рабство. Квадратными глазами уставился на девушку Карпов. Эльфы были рабами? У кого? Так ведь у людей. Вставил ремарку Саран. Мерзкие шимы, будь они прокляты. У людей. Лицо Линой от шока вытянулось. Да как так-то? Я слышал от родителей, продолжил Сарин, что во времена, когда эльфы были бессмертными. На этом моменте Карпов понял, что чаша его терпения исчерпалась. Он настолько был ошарашен этой сказанной с обычной интонацией фразой, что чуть не упал со стула. В тот же миг до него дошло, что именно показалось странным во внешности Эшали, морщинки вокруг глаз. Серьезно, морщинки у эльфийки. Это из области фантастики. Он активировал магическое зрение и теперь точно убедился, что да, эти эльфы действительно смертные. От людей они почти ничем не отличались, кроме внешности. Если судить по запасу жизненных сил, по их текучести, то максимальная продолжительность жизни остроухих в нынешних условиях не превышает сотни лет. Это были шок и ужас. Не замечая его состояния, Сарин продолжал. Первые люди, которых они повстречали, были магами империи Тевентер. Какое-то время эльфы торговали с империей и были дружелюбны к людям, но вскоре узнали, что от браков с людьми рождаются только люди. Им приходилось растить детей человеческой расы, течение жизни которых было гораздо быстрее. Вскоре наши предки сами начали стареть и умирать, этот процесс они назвали ускорением. Карпов пытался прикинуть, что именно могло привести к подобному результату, но кроме божественного проклятия и вырывания куска души, отвечающего за бессмертие, ему пока ничего в голову не приходило. Сарин продолжил. Эльфы испугались и перестали контактировать с людьми, но империя напала на Элвинан, родину эльфов. Эльфы были завоеваны, большинство из них порабощено, а нашу столицу, Орлатан, сравняли с землей. «Вот дела», – протянул Дмитрий. «А что с далийцами?» – на этот раз ответил Эшали. Лидер людей Андрасти даровала эльфам регион южнее Орлия в награду за ту роль, которую они сыграли в восстании против империи. Там они создали Долы, новый дом эльфов, который должен был заменить давным-давно уничтоженное королевство Элвинан. История местной колонии поражала Карпова, но чем больше он узнавал, тем больше вопросов у него появлялось. Вот только вряд ли на них способны ответить двое молодых смертных, которых у него язык не поворачивается назвать эльфами. Зато теперь было понятно, почему эта парочка не удивилась, увидев седого и морщинистого эльфа. Для них это норма, так же, как для людей. Церкви Орлесианской империи не понравилось, что эльфы стали поклоняться своим богам, продолжила девушка экскурс в историю. Церковники объявили священный поход против далов. Вторая родина эльфов была уничтожена. Большинство выживших поселились на землях людей, став городскими эльфами. Уцелевшие лидеры далов не пожелали склонить колени перед людьми. Вместо этого они избрали долю скитальцев. Поэтому мы вас и приняли за долийца. Уж лучше эльдары, подумал Карпов. Те хотя бы стали космической цивилизацией галактического масштаба и живут дольше. Тут же вообще полный швах. Подумать только, эльфы имели потомство с хуманами, угодили им в рабство, освободились из рабства, стали поклоняться башкам и не только лишились бессмертия, но и опустились на уровень негров в североамериканских Соединенных Штатах времен после отмены рабства. «Дедушка, а вы действительно маг?» – вывела из раздумий Карпова девушка. «Да, так вы не далиец», – с любопытством поинтересовался Сарин. «Нет, но тогда откуда вы?» – продолжил интересоваться он. «Из леса, а во», – выдал Сарин. «Вы прямо как древний эльф из легенд, живущий в лесу, именно. Босоногий, ты мне вот что скажи, как вообще у вас маги чаруют? Ману же сосет, как пылесосом». Карпов не особо надеялся на получение ответа, но мало ли, вдруг имеются какие-то легенды на этот счет. «Откуда же нам знать?» – развел руками Сарин. «Вы первый маг, которого мы увидели. Но вы же о них слышали, раз знаете, что маги существуют». «Слышали?» – кивнул парень, нервно пощипывая шорты. «Дедушка, я однажды видела мага», – произнесла Ашали. «Так-так, интересно. Продолжай. Это был церковный маг», – с радостью поведала она. «Я тогда выбралась за стену Эльфинажа, чтобы обчистить карманы беспечных шимлинов, и увидела их неподалеку от центральной площади, мага и церковника. У мага был жуткий шрам, наискось пересекающий нос и левую щеку. Еще у него был посох. Он использовал заклинания». Карпов сильно заинтересовался вопросом, каким образом местные маги чаруют, ведь условия для этого крайне неблагоприятные. Тут нужно быть нереально могучим чародеем, чтобы пользоваться хотя бы средними заклятиями. Возможно, аборигены изобрели свои способы, которые в корне отличаются от эльфийской школы. Он считал, что было бы очень полезно изучить новую школу магии, с помощью которой можно чаровать даже в настолько неблагоприятных условиях. Уж если с донором тела он тут пролетает, как звездолет над планетой, то хотя бы какую-то пользу можно получить. «Нет», — мотнула головой Ашали. «Но он так выразительно на меня посмотрел, что в тот день я передумала добывать монеты. Ну его, береженую Андрасте бережет». Девушка вычертила правой рукой перед собой религиозный круг, который не раз был замечен у местных крестьян. Карпов отметил, что даже эльфы тут верят в богов, а религиозный символ, который творят последователи веры, принадлежит пантеону некой Андрасте. «Что можете рассказать про страну?» – продолжил он. «Вы сказали, что она называется Ферилдин. Страна как страна», – пожал плечами Сарин. «Большая, городов много. Дедушка, не слушайте этого дурака», – насмешливо просматривала на мужа Ашали. «Ферилдин – большое королевство, расположенное на востоке обитаемых земель, а некоторые считают, что на краю мира. С трех сторон наша страна окружена морями. Я в истории не сильна, но всем известно, что именно в Ферилдине пророчица Андрасте узрела Создателя, который повелел ей проповедовать его учение его детям, Денирим». Лицо девицы стало мечтательным. «Что за Денирим?» — чуть приподнял бровь Карпов. «Ох, Денирим», — вздохнула она, — «столица. Говорят, что там даже эльф может забраться высоко, намного выше полотера, и занять место на равных с людьми. Вот бы попасть в столицу. Говорят, что у соседей в саду трава зеленее», — иронично прокомментировал Дмитрий. «Делом нужно заниматься, а не баклуши бить. Вот вы чего под навесом живете? Сложно дом построить, а где туалет, душ или баня? Чего грязные и вонючие, неужели самим нравится? А чё?» — надулся Сарин. «Нормально же все, нас навес устраивает, от дождя защищает. Отложить личинку можно где угодно в поле и лесу, зачем еще туалет копать? А не нравится наш запах, не нюхайте. Эки вы привередливый, дедушка. У нас в Эльфинаже с водой было туго, а жить вообще приходилось в одном сарае на десятерых. И ничего, понятно с вами все», — одарил презрением потомков эльфийских колонистов Дмитрий. Вы привыкли жить в навозной куче и даже не думаете из нее выбираться. Можно вывести эльфа из гетто, но нельзя вынести гетто из эльфа. Карпову хоть и хотелось еще много чего узнать, но общаться с этими бомжами он больше не желал. Не слушая их нелепых лепетаний по поводу судьбы злодейки, он скользящим шагом рейнджера быстро и бесшумно покинул фазенду и скрылся в лесу. Можно сказать, ушел по-английски, не прощаясь. Отправив третий дрон на помощь паре собратьев, которые как пчелки трудились над созданием карты местности, улетая все дальше и дальше, Карпов вернулся во временный лагерь. Астральными вибрациями он позвал Мишку. Когда здоровенная зверюга выбежала к лагерю, Дмитрий оседлал свое транспортное средство и отправился в обратный путь к нанофабрике, Искину и скафандру. Всю дорогу он выглядел глубоко задумчивым. Его не отпускала мысль о деградировавших эльфах. Это было ужасно. Уже второй мир, в котором первородные теряют бессмертие. У него имелись подозрения, что без вмешательства башков тут не обошлось. Вместе появления в этом мире ничего не изменилось. Следов присутствия разумных не наблюдалось, зверье шарахалось от скафандра робота, который исправно нес боевое дежурство. Нанофабрика под управлением наручного Искина напечатала установку телепорта на 11%. Несмотря на любопытство, Дмитрий не спешил сломя голову бежать в ближайший город Ферилдина. Да, местные маги ему интересны, но желание свалить из столь негостеприимного мира выше, чем явно неудачные попытки вызнать местные принципы чарования. На то, что затея изначально провальная, указывает небольшой срок до создания телепорта. Задерживаться больше этого времени Карпов не был намерен. К тому же до ближайшего небольшого портового городка, из которого сбежали эльфа-бомжи, около 300 километров. Трое суток на горбу диких зверей даже молодое и здоровое седалище воспримет без радости, а уж стариковское. Карпов после двухсуточного похода уже чувствовал себя отвратительно, несмотря на кучу наноботов, поддерживающих и укрепляющих его организм. Еще и мигрень после использования заклятия изучения языка не думала отступать. Плюнув на все, он после ночевки в скафандре принялся обустраивать свой быт. Во времена бытия человеком для обустройства в лесу он пользовался хорошими ручными инструментами, и при этом процесс строительства проходил медленно. Теперь же инструментов не было, а отвлекать от работы нанофабрику ради их создания означало отодвинуть срок пребывания в этом неуютном месте. Но у Карпова было кое-что получше. Вибромеч и нож с адамантиевыми клинками и телекинез. Пройдясь по лесу, он быстренько нарубил добротных сушин из стволов валежника. Пообрубал ветки и телекинезом ободрал с бревен кору. Заодно и сверхспособность потренировал. Дальше тренировок телекинеза ему хватило с избытком. Перетащить бревна на полянку к нанофабрике. Сложить из них избушку, предварительно вырезав ножом пазы для крепления. Избушка 6 на 6 метров росла как на дрожжах. Вначале появились первые ряды стен, затем несколько стволов были распущены мечом на доски, и из них на лагах из бревен уложен пол. Потом стены продолжили ползти к небесам. Вскоре появились стропила крыши. Бревен Дима заготовил с избытком, поэтому перед ним не стояло вопроса, чем крыть крышу. Он распустил их на доски и уложил на крышу по старинной русской технологии. Вначале кладется ряд досок, можно со щелями. Затем на местах стыков и щелей укладывается второй ряд досок. Единственный нюанс в том, что у досок должны быть пропилы на всю длину и укладываются они сверху вниз. Но Карпов делал укладку без пропилов для стока воды. Так крыша прослужит без протечек меньше, но какая ему разница, когда она потечет, через 30 лет или через 10. Убежище временное, а когда голоден и хочешь скорее закончить работу, тут не до перфекционизма. Технология крепления древесины без гвоздей существует давно и известна многим. Карпов выбрал самую простую в его ситуации. Доски сверху на коньке прижимаются бревном с внутренним сечением в виде буквы «В», которая называется «охлупень», и бревно притягивается к верхней слеге деревянными штырями, стамиками. Дом был полностью построен к заходу светила. Осталось лишь проконопатить стены мхом и сделать окна с дверью. С окнами Карпов повременил, а вот дверь сделал и установил уже в темноте. Печь в доме с местным мягким климатом не нужна. Не зря же эльфа-бомжи были легко одеты и жили под навесом. Будь тут холодные зимы, то они как минимум выкопали бы себе землянку. Последним штрихом он сделал из остатков досок стол и нары, которые устелил лапником, и уснул сладким сном. Глава 3. Утром Дмитрий добыл местного тушканчика и после сытного завтрака продолжил улучшать условия жизни. И снова он начал с заготовки бревен. В течение дня он поставил небольшую баньку. Строил ее аналогично дому, только к вечеру успел еще из камней и глины собрать печь. Ночью он даже успел протопить печь, не дожидаясь высыхания глины, и попариться. Очередной день начался со строительства туалета, и снова телекинез выручил. Вначале копать с помощью телекинеза было сложно. Землю тяжело было удержать в воздухе, она норовила рассыпаться. Но чем дальше, тем легче шел процесс. Двухметровая яма была выкопана всего за час. Положить бревна на яму и сделать стены метр на метр с двухдневным опытом строительства было несложно. С крышей он не мудрил, сделал ее односкатной из досок. Через пару часов сортир деревенского типа был готов. Карпову надоело ходить за водой к ближайшему ручью, поэтому он решил выкопать колодец. С помощью чувства леса он почувствовал места, в которых проходили водные жилы. Выбрав пересечение двух жил, которые подходили наиболее близко к поверхности почвы, он принялся копать. На глубине 4 метров появилась вода. Стены колодца Карпов выложил бревнами древесины, которая напоминала лиственницу. На дно уложил камни. С колодцем он провозился до темноты. Сделал и крышку, и деревянное ведро. Ворот делать он не стал, как и не заморачивался с изготовлением веревки. Эльфу, который владеет телекинезом, для того чтобы достать воду из колодца, костыли не нужны. Пока оттуда воду пить было нельзя, поскольку она была мутной. Если только пропустить через фильтр, например, в скафандре. Физически Карпов особо не уставал, больше выматывался морально. Его палочка-выручалочка, в смысле, портальная установка не была готова. Хоть он и был отчасти аскетом, все же жить привык в относительном комфорте. Поэтому он продолжил улучшать лагерь, заодно и тренировать телекинез. Между домом и баней была построена беседка с массивным столом и лавками со спинками. Рядом с беседкой была сделана зона барбекю. Левее яма, обложенная глиной, напоминающая большой тандыр для приготовления лепешек и выпечки. После длительного обжига глина набрала прочность, и земляным тандыром стало можно пользоваться по назначению. Правее печка из камней и глины с дымоходом и отверстием под посуду для жарки, тушения и варки. Приготовить хлеб в лесу без запасов муки многим может показаться невозможным, но опытные люди на это лишь улыбнутся. Что уж говорить об эльфе, прошедшем через тренировки лесного рейнджера. Карпов вроде бы недолго прогулялся по лесу, но за непродолжительную прогулку он накопал корешков растения, напоминающего рогоз, насобирал каких-то орехов и чего-то похожего на желуди, набрал травок и надергал корневищ кувшинок из ручья. Из измельченных и высушенных корневищ и желудей Дмитрий приготовил муку. Вкус лепешек из нее был специфическим, словно они были приготовлены из смеси кукурузной и картофельной муки. Главное, съедобные, вкусные и безвредные. В поисках мяса Карпов забрался далеко от лагеря. Ему удалось поймать небольшую лань килограммов на 15, которую он нес, удерживая перед собой телекинезом. Километры остались позади, небольшая свежая тропа вела прямо к дому. На подходе ждала строгая охрана в виде скафандра в автономном режиме, но любой путник с добрыми намерениями будет желанным гостем в уютном и далеком лагере. Ведь Карпов настроил связь со скафандром через коммуникатор, который он носит на левой руке. Правда, связь удается поддерживать максимум на расстоянии сотни километров, но пока она есть, скаф вначале предупредит владельца о вторжении и дождется приказаний. Но если же абонент вне зоны доступа, то ничего хорошего незваного гостя не ждет. Густой дымок вился вдалеке над банькой, ожидая, когда утомившийся охотник нырнет в натопленное нутро, плеснет на камни воды и погреет свои старческие кости в горячем пару. Как бы ни было тихо вокруг, лес не спит никогда. Линаэль через чувство леса ощущал всю окружающую живность. Красавица-куница в пушистой меховой одежде искала в листве добычу, мелких грызунов. Молодые лоси осторожно на пару исследовали лесные просторы в поиске вкусных трав, мхов и лишайников. Лиса, как всегда, тихо и уверенно шла по следам тушкана кролика. Неподалеку крутилась стая местных волков, на которую эльф не обращал внимания. Звери для него не представляли опасности. Звери в лесу не выживают, а живут. В них заложен главный принцип жизни. Чтобы жить, нужно двигаться. Эльфу тоже не было нужды выживать. Он чувствовал себя комфортно и вольготно. Если на одном месте проживает группа охотников-собирателей численностью в 20-30 рыл, то примерно через месяц они съедят все вокруг. Но когда же в аналогичных условиях проживает один отшельник, то еды ему хватит на долгие годы. Но настолько Карпов задерживаться в этом мире не намеревался. Дмитрий заметил, что волки начали его окружать. Обернувшись в сторону самого крупного зверя, вожака, он громко приказным тоном воскликнул и подкрепил команду астральными вибрациями. Шли вон, но волки, что удивительно, не сбежали. Вожак выскочил из-за куста и грозно зарычал. Он лишь очень отдаленно напоминал земного и эльфийского волка. Это было антропоморфное существо. Задние конечности длиннее передних. Передние лапы короче задних и напоминают человеческие руки с мощными когтями на длинных пальцах. Морда тупоносая, похожа на медвежью. Рот полон кинжальных клыков. Тело увито жгутами мышц. Излишне вытянуто и изогнуто дугой из-за непропорциональных конечностей. Его желтые глаза горели яростью, что было странно для зверя. Животное не испытывает ненависти к своей добыче. Это так же ненормально, как ненавидеть бутерброд, который собираешься съесть на завтрак. К вожаку присоединились еще 7 таких же монструозных волколаков. Они окружили старика и смотрели на него полными невыразимой ярости глазами. Хаем, с любопытством без капли страха принялся рассматривать зверей Карпов. Странно, мутанты, что ли? Впервые вижу настолько странных волков, которые еще и на эльфа собираются напасть. У вас, похоже, с восприятием астральных вибраций хреново и с чувством самосохранения совсем плохо. Вожак молниеносно бросился на Карпова. По крайней мере, зверь так считал, но импланты ускорили восприятие Дмитрия настолько, что ему казалось, будто волколак двигается подобно мухе в киселе. Опустив косулю на землю, Карпов телекинетическим толчком отправил волколака в полет. С жутким грохотом его тело повстречалось с необхватным стволом векового дерева. Раздался треск костей, после чего зверь с жалобным визгом рухнул переломанной тушей подле дерева. Перестарался, неодобрительно качнул головой Карпов. Еще тренироваться и тренироваться с новой способностью. Другие волколаки бросились на добычу немногим позже вожака. Их не остановило то, что их лидер валяется беспомощным и жалобно скулит. «Совсем тупые», – прокомментировал Дмитрий. Несколько мысленных усилий с его стороны привели к закономерному итогу. 7 охреневших от потери опоры под лапами волколаков повстречались с тем же самым стволом, что и их вожак. Теперь под деревом лежала кучка переломанных и скулящих монстров. Линаэль активировал магическое зрение и с еще большим любопытством принялся рассматривать животных. Хах, интересно, человеческие души, проклятие, стоило ему более внимательно присмотреться к душам волколаков, как его глаза от изумления поползли на лоб. Да ладно, проклятие духа башка, да еще самореплицирующиеся по подобию вируса бешенства. Да уж, создатель этого тот еще демон-затейник. У эльфов таких существ не встречалось, а вот в человеческих легендах упоминались оборотни, проклятые люди, которые поневоле превращаются в волков. Это были они, оборотни с людскими душами, которые были поражены проклятием, насильно изменившим их суть. И эти твари опасны по многим причинам. Во-первых, одним укусом они могут заразить жертву. Во-вторых, они более умны, чем дикие звери. В-третьих, у них в качестве приоритетной добычи стоят гуманоиды. Хмурый Карпов произнес, этот мир мне еще больше не нравится. Подхватив телекинезом лани кучу малу из оборотней, он побрел дальше к лагерю. Там он оставил волколаков под охраной скафа и занялся разделкой добычи. Когда же закончил с этим и вернулся к проклятым, то одного подопытного уже лишился. Отчет скафа дал понять, что оборотень немного оклемался и попытался броситься на скаф. Даже не верится, что у него интеллект выше, чем у зверей. До такого идиотизма зверушка вряд ли додумалась бы. Как итог, монстр был нарублен мелкими кубиками в фарш. Карпов приказал сжечь останки. Пока скафандр разводил большой костер на месте горки фарша, Дмитрий телекинезом подтащил к себе одного из оборотней и прочно зафиксировал его, после чего приступил к экспериментам. Чисто из спортивного интереса он пытался снять проклятие, заодно испытывая спектр магических возможностей, которые может использовать. Слабые целительские чары при перенасыщении маны исправно срабатывали в пределах ауры мага, но ими сложно убрать те травмы, которые получил проклятый. Средние заклинания исцеления нижней планки тоже действовали. Все, что в местных реалиях требовало маны больше сотни малых накопителей, Карпов игнорировал. Он не желал перенапрягаться и снова страдать от мигрени. После полного исцеления оборотень пытался вырваться из захватов, но куда там. Естественно, у него ничего не вышло. Смотря на него с доброй улыбкой доктора Менгеле, Дмитрий поделился народной мудростью. Хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. Куда это ты собрался? От меня ни одна зверушка больной не уползла, не ушла и не улетела. Оборотень заскулил. Ему уже даже не хотелось выполнять заложенную программу по нападению на гуманоидов. Более того, у него прорезались зачатки интеллекта и чувства самосохранения, но поздно. Карпов закусил удила. Он раз за разом пытался снять проклятие. Хаем, задумчиво ходил он кругами вокруг пациента. А если ритуал? Он попробовал ритуал, для чего вычертил вокруг оборотня магический чертеж в кратчайшие сроки, рассчитанный с помощью Искина. Пришлось разместить на вершинах треугольника, вписанного в круг, все три генератора маны, снятых со скафандра. После активации ритуала мана потекла в магическую печать полноводной рекой. Много ее попросту развеивалось в пространстве, но остатков хватило на активацию заклятия. Помогли блоки, которые должны стабилизировать энергию внутри чертежа и мешать утечкам маны. Кое-как они работали, этого было достаточно, чтобы тело оборотня начало корежить. Проклятие оказалось не настолько пакостным, как то, которым Линаэль одарила рычий божок. Оно снималось обычной топологической трансфигурацией без особых извращений.